Александр пожал плечами и без вопросов повел ее к настоящей горе из оружия, украшений и книг. Это она была, кажется, шокирована увиденным. Казалось бы, пронеслась мысль у фельдмаршала, стоило уже перестать удивляться. Это невообразимо. Такого склада проклятых вещей я давно не видела. Хотите таки что-то взять? Сразу понял, к чему идет дело, Александр. Да, уверенно ответила Мак и стала откладывать какие-то кулоны, книги, фолианты. Таки сколько предлагаете за это? Поинтересовался фельдмаршал. 5000 золотых. Сумма баснословная. Фельдмаршал даже на мгновение опешил, но внутренний торгаш решил напирать. 8000, и мы таки в расчете. Тогда беру еще вот этот меч и доспехи. И вела и указала ладонью на оружие одного из тех крылатых воителей. По рукам, к сожалению, потянула собеседница, у меня с собой только 3000. Остальные 5 передам так скоро, как смогу. Где вам удобно? Я скоро буду таки в столице Святого Королевства. Недели через 3, наверное. Мой человек передаст вам деньги сразу, как вы окажетесь в городе, уверила его авантюристка. Могу попросить вас о паре советов и не спрашивать, чем они вызваны. И вела и кивнула. Куда деть с большой выгодой гору демонического вооружения? В таком количестве? И вела и задумалась. Если нужны деньги, ищите тех, кто хочет приобрести. Если вас интересуют более, скажем так, дипломатический вариант, то отдайте теократии или хотя бы Святому Королевству. Фельдмаршал сделал мысленную пометку и задал второй, гораздо более странный вопрос. Что делать с пленным демоном? И вела и изрядно так подвисла. Конечно, вопрос очень странный. Мы закрыли портал. У демона этого очень маленькие шансы вернуться обратно в преисподнюю. Убейте его или, если так хотите, заключите с ним договор, выгодный только для вас. Фельдмаршал кивнул. Если у вас больше нет вопросов, то я вас покину. Она достала из сумки и протянула Александру несколько увесистых кошельков. Фельдмаршал их тут же принял. Вопросов больше нет. Прошу только, не распространяйтесь о том, что не следует. И вела и кивнула в ответ. Удачи вам, и вам. Вампир взмыла вверх, а Александр задумчиво проводил ее, улетавшую между столпов дыма от догоравших домов, взглядом. Заключить контракт с демоном да так, чтобы тот был выгоден только мне, размышлял он, звучит предельно странно, но попробовать интересно. Прикажу заранее только офицерам стрелять в нее в случае чего, вне зависимости от того, в каком состоянии я буду. Примечание к части. Пишите комментарии, критикуйте, помечайте ошибки в ПБ. Всех с прошедшим Первомаем. Кумовство и демоны. Примечание к части. Важное объявление. Сюжетная линия японцев будет убрана. Возможно, превратится в будущем в отдельный фиг. Сейчас я думаю, что основной линией будет лучше, если Санчоус будет единственным попаданцем. Понимаете, вам нужно уплатить налог. Попытался что-то объяснить с нервно подергивавшейся при виде немецкой колонны бровью паладин. Я понимаю, сколько вам нужно. Вы двигаетесь с торговыми целями, верно? Тогда Александр прервал его. Нет, сугубо дипломатическими. Стоило видеть, как у воина дернулась скула. Дипломатическими? Паладин недоверчиво посмотрел на тянувшийся на почти километр обоз за спиной Александра. Да, я везу подарки его высочеству Каспонду Бессареса и ее преосвященству, моим большим друзьям. Фельдмаршал театрально обвел рукой уходившую вдаль колонну. Друзьям? Паладин удивленно несколько раз моргнул. Да, мы вместе, бок о бок уничтожали в реэстизе культистов. В глазах у воина мелькнуло какое-то внезапное прояснение. Ах, я наслышан. Совсем недавно на нашу дипломатическую миссию напали, но совместными усилиями удалось одолеть врага. Особенным предметом слухов стали воины в однообразной одежде с палками из дерева и стали, бьющими наповал с грохотом и молниями. Он накинул долгим взглядом тянувшиеся однообразные ряды солдат. Уже стояла середина осени, и многие солдаты надели шинели. Сам Александр тоже уже благоразумно был в зимней форме. Что же, тогда мне, наверное, лучше вас пропустить. Быстро, удивленно заметил фельдмаршал, но тут случилось неожиданное. Только я должен убедиться, что вы не провозите ничего запрещенного в Святом Королевстве без разрешения. И что входит в этот список? Пытаясь скрыть волнение, спросил Александр. Список большой, задумчиво ответил паладин. Наркотики, нелюди, нечисть, темные книги, проклятое оружие. Словом, ничего того, что такой благородный человек, как вы, могли бы вести с собой. Дружище, пронеслось в голове у фельдмаршала, но сказал он другое. «Конечно, нельзя даже о таком подумать», — уверенно ответил Александр. Паладин улыбнулся, подозвал какого-то священника и попросил его обойти обоз вместе с ним. Фельдмаршал сказал, что сопроводит их и пояснит им, если они найдут что-то, что вызовет у них вопросы. К явному неудовольствию Александра, они не остановились, когда осмотрели шедшие в голове колонны телеги и грузовые машины, в которых было только продовольствие, имущество солдат и прочие вполне легальные вещи. «Кажется, к служебным обязанностям тут относятся серьезно», — заметил он и стал лихорадочно придумывать, как бы остановить их, пока они не дошли до проклятых вооружений. Что будет, когда они обнаружат связанного по рукам и ногам демона, Александр даже не хотел загадывать. «Господа, вы будете очень долго обходить весь обоз», — фельдмаршал пытался имитировать раздражение. «Позовите хотя бы еще кого-то, иначе это целый час продлится». «Простите», — отвечал паладин, — «но только мы на этом посту умеем обнаруживать вещи демонического происхождения. Вам придется подождать». «Великолепно», — Александр на секунду закрыл глаза. Ситуация складывалась хуже, чем только можно было представить. Паладин найдет целый склад демонических вооружений и, в лучшем случае, не пустит немцев. В худшем, реакция паладина может быть совершенно непредсказуемой, и тогда придется пускать в ход оружие. Надо было действовать быстро и решительно, так, чтобы таможенники не поняли, что происходит. Фельдмаршал откланялся от внимательно проверявших каждую телегу и машину, их они разглядывали особенно долго и усердно, священника и паладина и пошел к своим офицерам. Два майора, Штибер и фон Шверин, внимательно выслушивали Александра, объяснявшего им сложность ситуации и план, который он придумал. «И, если нас не пустят, весь долгий путь был совершенно напрасен, поэтому сделайте лучшее, что можете». «Есть, господин генерал-фельдмаршал», — отвечали офицеры. После короткого прощения они отправлялись хлопотать и объяснять подчиненным план. Все, разумеется, пошло совсем не так, как планировалось. Замысел Александра был совершенно безумен. Когда дело дошло бы до середины обоза, один из солдат должен был произвести выстрел и страшно закричать, а потом, когда паладин со священником придут к нему, объяснить, что он видел какого-нибудь призрака, который явственно отправился куда-то в сторону от обоза. Потом бы такая же ситуация повторялась бы в разных местах обоза, и пока таможенники пытались понять, что происходит, два немецких батальона руками бы переместили все из одной половины обоза в другую. Хотя немцы и начали делать все идеально по плану, секунда в секунду, реакция королевских таможенников оказалась несколько более благоразумной, чем хотелось бы ожидать. Как и планировалось, все подбежали к ефрейтору, который с удивительной театральностью стал корчить напуганную мину, заикаться и указывать куда-то пальцем. Однако паладин объявил: «Я поищу этого призрака среди телег, он мог скрыться в них, а вы глядите здесь», и, не дав Александру даже попытаться остановить его, повернулся. План трещал по швам. Паладин стал бегать мимо телег, из которых немцы стали тянуть весь скарб и перетаскивать куда-то вперед колонны. Александр с опаской подошел к ним и стал следить за его действиями. Первые несколько минут он с невероятным упоением бегал от одной телеги к другой в поисках призрака и совсем игнорировал суматоху вокруг, но в какой-то момент его осенило, что движение вокруг него какое-то очень странное. «Господин Александр», он каким-то нервным движением развернулся к фельдмаршалу, «я, может, чего-то не понимаю, но зачем ваши солдаты несут содержимое обоза вперед?» Но Александр уже нашелся, что ответить. «Ну, понимаете, призраки, они же такие непредсказуемые. Вы же лучше меня знаете, да, вот возьмет такой и затеряется среди вещей. Значит, надо его запутать». «Очень разумно», — паладин был, судя по лицу, ошеломлен. «А это у вас обычная ситуация, когда вы встречаете призрака?» «В каком?» Фельдмаршал на секунду не понял, что имеет в виду паладин, но тут до него дошло. «Ах, да-да, конечно, обычная. Мы же только с нечистой силой воевали, много всего навидались. Мои люди как слышат про призрака, так давай его изводить. Поэтому мы и выжили. И, конечно, милостью четвер», фельдмаршал на секунду осекся, вспоминая, что у них тут немного не те верования. Потом его резко осенило, что по странному совпадению в Святом Королевстве действительно четыре бога, и он продолжил: «И, конечно, милостью четырех великих богов». Паладин несколько секунд зависал над мудростью Александра и, наконец, сказал: «Да, вы очень правильно поступаете. Знаете, Как найдем призрака, я вас пропущу. Кажется, в ваших ящиках нет ничего запрещенного, паладин. Кажется, проникся верностью Александра священному делу, но стоило ему повернуться, как он увидел двух солдат, несших связанную демона на медицинских носилках. Лицо паладина стоило видеть. Удивление, испуг, напряжение, все на нем было. «Очень неприятная ситуация», — подумал фельдмаршал. «Прошу прощения, а это что?» — со сталью в голосе спросил паладин, разворачиваясь к Александру. «Это?» — имитировал совершенно невинное удивление Александр, будто не понимал, о чем идет речь. «Это, я вам говорю». Он показал рукой на солдат. «Остановите своих людей». Фельдмаршал окликнул бойцов, и они замерли на месте. Паладин подошел ближе к демону и обвел его взглядом. Доспех с демона так и не сняли, зато на голову поместили мешок, чтобы не пугало. Два черных, как смоль, крыла все еще были повернуты в разные стороны и изрядно так мешали в обращении с ней. Паладин секунд 20 смотрел на пленницу, использовал какую-то магию, пока наконец не закричал. «Да это же демон!» Паладин развернулся и посмотрел парой пылавших яростью глаз на Александра. Фельдмаршалу на секунду стало жутко, но вида он не подал. «Объяснитесь!» «Да что тут объяснять?» Александр решил брать напором, а на всякий случай правая рука уже взводила пистолет. «Это же ангел, разве не видно?» «Ангел!» У паладина глаза из орбит полезли. «Да от него веет злом на 30 шагов вокруг!» «Вы что?» «Паладина пытаетесь обмануть?» «Нет, что вы, господин», Александр помотал головой. «Как от него может не веять злом, если мы только пару недель назад с неисчислимыми полчищами демонов дрались? Подумайте здраво, после того от любого будет преисподней нести. Как хорошо, что ты еще 4 ящика с сатанистскими гримуарами не видел, мужик», пронеслась мыслью фельдмаршала. «Подождите». Паладин полминуты молчал, пока не собрался с мыслями. «Это что, ангел на земле, во плоти?» «Ну да». Александр попытался понять, чем удивлен паладин. Потом в мгновение пришла догадка и осознание, что надо исправлять. «Ну нет, ну как бы понимаете, его это, фельдмаршал лихорадочно стал придумывать, как бы объясниться. Послали к нам боги, вот, в каком смысле?» Паладин склонил голову. «Мы их попросили, и вот ангел здесь». Самым уверенным из возможных тоном настаивал Александр. «Кто тот заклинатель, что призвал такого ангела? Никогда таких не видел». Фельдмаршал крепко так задумался над ответом. «Конечно, ведь во всей колонне не было ни одного мага». Затем он все же решился и заявил. «Никакого заклинателя. Боги прислали нам этого ангела за нашу верность. Вот. А отчего у него черные крылья? Никогда не видел черных крыльев у ангелов. Много огня в том бою было». Глубокомысленно протянул фельдмаршал, будто предаваясь каким-то воспоминаниям. «И почему он связанный с мешком на голове?» — недоумевал опешивший паладин. «Как бы так сказать, неисповедимы пути Господни, вот, он сам так захотел. Кто мы, чтобы противиться воле их божественной карающей длани?» «Чудо!» — зашептал удивленный паладин. «Никогда такого не видел. Расскажите, прошу вас, об этом ее преосвященству. Это настоящее чудо, каких не было уже целые века». Он сложил руки в каком-то молитвенном жесте. Фельдмаршал повторил за ним. Солдаты с носилками с нескрываемым непониманием смотрели на своего командира. «Прошу вас, отнесите этого почтенного ангела туда, где вы считаете более безопасным, господин Александр. Обязательно». Фельдмаршал повернулся к солдатам и скомандовал ему уносить несчастную пленницу отсюда побыстрее. На великое счастье Александра, ящик с проклятой литературой, кажется, успели пронести с какой-то другой стороны, и Александру не пришлось объяснять, зачем он взял после боя с безбожниками 4 издания демонологии для чайников в подарочном переплете из человеческой кожи. Видимо, присутствие демонической воительницы перебило у него совершенно все чутье, и он не смог обнаружить, как чуть дальше переносит настолько проклятые вещи. Паладин и фельдмаршал обошли каждую телегу и машину в километровой колонне, и, какая неожиданность, так и не нашли нечистой силы. Священник, ходивший по поляне рядом, тоже мог лишь недоуменно пожимать плечами. Хотя, если честно, после всего произошедшего Александра как раз-таки больше удивляло, что сказка не стала явью. Это было бы даже в какой-то мере предсказуемо. Пораженный присутствием при Александре посланного самими богами ангела, паладин не стал больше подробно досматривать обоз и пропустил колонну вперед. Фельдмаршал, как только они отъехали от этой громадной пограничной стены хотя бы на 100 метров, достал флягу со шнапсом и отпил разом глотком миллилитров 100. Удача удивительно к нему благоволила, или, что вероятнее, паладин ни разу таких ангелоподобных демонов не видел. Худшие, кажется, миновало. Путь до столицы Святого Королевства, города Хобурнса, должен был занять несколько дней. Чаще всего немцы отдыхали в деревнях или в чистом поле, чтобы избежать прохождения таможен. Тут они, как оказалось, были повсюду, в отличие от северо-восточного соседа. Бойцы очень сильно устали, и, чтобы поддержать боевой дух, фельдмаршал объявил, что по прибытии в Хобурнс их ждет месяц отдыха. Не то чтобы Александр был очень щедр, в иных обстоятельствах он бы задержался не больше 2 недель, но скоро начиналась сумятица, и лучше было бы ее полностью переждать перед тем, как идти на холмы Абелион. Были изрядные сомнения, стоит ли вообще идти зимой на эти земли, но фельдмаршал склонялся к мысли, что, если все же получится что-то быстро отвоевать, именно зимой остальные местные племена не рискнут немедленно нападать на военное поселение. Значит, будет больше времени, чтобы укрепиться, и тогда весной или летом, когда враг будет активен, окажется сильно проще. Многие деревни по дороге были укрепленными. Александр несколько раз в них останавливался и расспрашивал местных жителей о Святом Королевстве. Это государство, в целом, выглядело в раз 10 более разумно, чем королевство Реестис. По крайней мере, мексиканских наркокартелей тут не было. Помещиков тут, однако, все так же было удивительно мало, зато тут была военная обязанность населения и призывная служба, а все крупные поселения были укреплены. У Александра имелись сомнения по поводу устойчивости этой системы, но, в принципе, все лучше практиковавшегося в Реестизе заваливания трупами крестьян с дубинками и каменными копьями. Местные объясняли это своей готовностью разбить зло, которое попробует вторгнуться на их территорию, любыми средствами. От священников в храмах фельдмаршал узнал немного более интересной информации об устройстве местной церкви. Хотя и медленнее, чем ожидалось, из-за избыточного перевозимого груза. А ведь обчистили они не весь чине, и много вещей так и осталось лежать нетронутыми, колонна все же доползла до Хобурнса. Город был весьма солидным, хотя и поменьше, чем Реестис, зато местные солдаты выглядели не в пример лучше и собраннее. А вот в воротах стоял все тот же вызывающий зубной скрежет таможенник-паладин. И что-то Александру подсказывало, что столичного также обвести по поводу демона и полного собрания сочинений Люцифера в багажнике не выйдет. Нужна была другая хитрость. Может, как-то попросить позвать Киллард. «Кажется, мы с ней хорошо поладили», — начал размышлять генерал-фельдмаршал. «Нет, вообще нехорошо, и она учует демоническое присутствие. Странно, что сюда уже не прибыла команда паладинов, чтобы меня остановить. Может, Ремедиос? Да, еще лучше, точно попробует взвесить. Каспонд? Да, точно, Каспонд. Кто же еще может помочь? А он вообще тут?» Словом, чтобы не пытался придумать Александр, выходило все одно, полный провал, после которого пришлось бы вырываться из страны с боем. В общем, Александр решил попросить паладина при въезде, если он не даст так просто въехать, вызвать кого угодно из тех высших начальников, которые знали фельдмаршала и про его отношения с культистами. Реальность вновь оказалась несколько иной. Стоило подъехать к воротам поближе, как на стене завыл горн. Ворота резко опустились. В течение нескольких минут на стене уже находилось почти 200 солдат. Немецкая колонна остановилась в 50 метрах от стены по сигналу следовавшего в голове гауптмана. Бойцы быстро растянулись в цепи и стали пялиться стволами винтовок в воинов Рабла. «Так, мы, должно быть, ошиблись адресом», — подумал Александр и открыл карту. Увы, как бы он ни пытался придумать, куда они могли заплутать для настолько радушного приема, выходило только одно — каким-то образом он успел прогневать руководство Святого Королевства или вызвать слишком много подозрений. Он вышел из машины, пошел в начало колонны и стал разглядывать оттуда в бинокль стоявших на стене. Тут он, наконец, заметил знакомое, можно сказать, родное лицо. «Ремедиос, выходите погулять!» — крикнул он, набрав всю силу в свои легкие. Крикнул знатно, так, что понял, что второй раз его голос рискует дрогнуть. Стоявшая на башне Ремедиос повернула на него свой взгляд, затем отвернулась и что-то сказала кому-то рядом. Через пару секунд она отвечала громким голосом. Что удивило Александра, открывала рот она так, будто говорила в метре от фельдмаршала, а слышно было ее великолепно за более чем 50 метров. Видимо, внеочередная магия. К «Кто ты, демон, захвативший тело Александра?» Александр достал флягу, выпил из нее воды, чтобы смочить горло, и, набрав духа, крикнул: «Я не демон, выходите». Ремедиос оставалась, кажется, совершенно непрошибаемой. «Как ты, демон, смеешь обманывать паладина Святого Королевства? А-а-а!» Полный разочарования крик фельдмаршала разлетелся по округе. «Я не демон, я везу подарки». Паладин стала вскипать. «Какие?» Тут ее одернул кто-то за плечо. Ремедиос отошла в сторону. Появилась Киллард. «Что именно вы везете?» Хотя между собеседниками было изрядное расстояние, фельдмаршал был готов поклясться, что в эту секунду он видел в глазах верховной жрицы очень хитрую искру. Фельдмаршал опять приложился к фляге. «Я устал кричать. Отправьте кого-нибудь, если не верите». Киллард в ответ лишь кивнула и скрылась где-то на башне. Через минут пять томительного ожидания ворота чуть приподнялись, и из города вышла Ремедиос. Стрелки на стенах, впрочем, были все так же напряжены и держали в руках арбалеты и луки. Паладин остановилась в 10 метрах от Александра и минуту разглядывала солдат вокруг. В какой-то момент она даже что-то прошептала, видимо, вызвала какое-то заклинание, которое, впрочем, не вызвало никаких молний из небес. После всего этого Ремедиос обратилась к нему. «Я в первый раз вижу, чтобы такое количество одержимых могло скрыть присутствие демонов. Как вам это удалось?» «Одержимые?» Фельдмаршал не понял. Он несколько раз мотнул головой. «Еще раз. Одержимые, вы нас в таком подозреваете? От вашего каравана несло за милю скверной, настолько темной, что я такого никогда и в жизни не видела. Однако теперь я вижу, что ни от кого из ваших людей не исходит ни тьмы, ни света. Что это значит?» Фельдмаршал хотел было сказать: «Да мне откуда знать, уважаемая», но удержался. «Не могу вам сказать», дипломатично ответил он. «Могу только поклясться, что никто из моих людей не поклоняется темным силам, а перед вами тот же Александр, которого вы видели 2-3 месяца назад». Ремедиос смерила его испытывающим взглядом. «Чем докажете? Неужели до вас не дошли новости о том, что произошло в Чине? Мы истребляли нечистую силу». «Дошли», твердо ответила Ремедиос. «После такой бой обычный человек легко начинает поклоняться демонам. Но вера», — воскликнул Александр, — «она позволяет удержаться перед любыми искушениями. Вам ли это не знать?» Лицо паладина приняло совершенно нечитаемое выражение. «Вам меня не обдурить, госпожа Кустодио, мы истребили такое количество демонов, что поклоняться им — верх глупости», — Александр высказал первую мысль, что пришла в голову. На секунду она показалась ему очень странной, но он решил ухватиться за нее. «Как можно перейти на сторону тех, кто вам с треском проиграл?» Теперь-то слова Александра и вправду заставили Ремедиос задуматься. Крепко так задуматься. Очень крепко задуматься. Фельдмаршал думал, что она размышляет над всеми возможными вариантами и старательно их перебирает, но правда была несколько иной. На самом деле этот паладин просто очень не любил думать, поэтому это у нее получалось с большим трудом. Предположим, наконец, она решилась ответить: «Я вам верю. Почему же ваш обоз больше походит на место поклонения культистов? Чем вы это объясните?» «Я хотел увести с региона Чини как можно больше проклятых вещей и передать их тем, кто понимает, как с ними обращаться. Реэстизу я не могу доверить хранить настолько нечестивые вещи, Святому Королевству». «Да», — у Александра удалось смутить Ремедиос. Он решил продолжить напирать. «Здесь очень много оружия, амулетов, книг, артефактов времен, как их там, поганых, нет, не так, злых духов, вот. Как такое доверить хоть кому-то в Реэстизе, даже если королевской семье?» На секунду Александр представил 8 пальцев со всеми этими демониканами и томиками по призыву демонов и вздрогнул. Представить, что могла сделать организованная преступность с такими знаниями, было очень сложно, а уж в какую-то бездну она погрузится и предугадать невозможно. Хотя раньше Александр исходил больше из прагматических предпосылок, сейчас он сам понял, что, не унеси полк все это из Чине, Реэстиз превратился бы в еще большее царство мрака. «Почему я вообще должна верить вам? Наши дела должны ответить лучше на этот вопрос, чем любые слова. Мне нужно вас обдумать ваши слова». Ремедиос развернулась и быстро проследовала к воротам. Александр мог лишь вздохнуть. Не такого он ожидал, совсем не такого. А в башне, тем временем, шло напряженное обсуждение. Вызванное со службы Киллард, Ремедиос, несколько офицеров и паладинов, включая небезызвестного Густава Монтаниса, спорили, что стоит делать с немецкой колонной. С одной стороны, от нее веяло демонизмом. С другой, это был единственный повод не доверять Александру, человеку, между прочим, известному своими зачистками нелюдей и безбожников. Точнее, известному вообще только лишь этим. Никаких других заслуг, кроме уничтожения врагов человечества, у него не было. Было решено воспользоваться проницательностью Киллард. Александра попросили подняться одному на городские ворота для переговоров. Выглядело со стороны немного рискованно, но фельдмаршал после недолгих колебаний все же решился, предварительно дав инструкцию своим офицерам немедленно начать штурм, если его убьют или попытаются взять в заложники, и оставив им планшет. Если он сейчас умрет, то подчиненные как-нибудь все же, может, разберутся. Хотя он все же надеялся, что Ремедиос не настолько обижена тем давним предложением на танец. Уверенной походкой фельдмаршал двинул вперед, стараясь выглядеть как можно более непринужденно. Когда он прошел через чуть приоткрытые ворота, то мог разглядеть весьма забавную картину. Вся улица, обзор на которую открывался по въезде в город, была совершенно пустой, ни одной души, и только по обе стороны от входа стояли колонны паладинов и их оруженосцев при всеоружии. «Господин Александр, пройдите за мной», — обратилась к нему светловолосая молодая девушка в черном плаще, с клинком на поясе и длинным луком в левой руке. Что-то в ней фельдмаршалу очень не понравилось. Он несколько секунд бесцеремонно разглядывал ее, пока не понял. Взгляд, выражение лица у девушки было как у заядлого наркомана. «В последний раз Александр видел такое в Петербурге». «Да, конечно», — ответил, наконец, смутившись разглядыванием девушки Александр и последовал за ней. Александра провели по надвратной башне на самый верх. По пути тут и там встречались воины, и все они, как один, очень осторожно поглядывали на него. Это сильно нервировало, поэтому стоило больших трудов выдерживать спокойное выражение лица. Наконец, Александра вывели на крышу башни, где в окружении полчища воинов его ожидали две его хорошие знакомые. «Госпожа Кустодио, я привела господина Александра», — отчиталась лучница. «Благодарю, госпожа Бараха, можете идти», — холодно ответила ей Ремедиос. Александр снял фуражку и отвесил небольшой поклон. Ремедиос едва кивнула, а Киллард, стоявшая рядом с ней, внимательно прищурила глаза. «Госпожа Кустодио, ваше преосвященство, я рад вновь видеть вас в добром здравии». Ремедиос только нахмурила брови, а Киллард мягким голосом ответила. «Это взаимно, господин Александр. Скажите, что вас сюда привело? Я хотел покинуть границы этого ужасного государства, королевства Реэстис, и нанести визит вежливости своим хорошим знакомым». Он на секунду помедлил и потом добавил. «И, помимо того, передать праведным людям некоторые вещи. Видите ли, не так давно я со своими людьми зачищал один древний город от демонопоклонников». Фельдмаршал улыбнулся, вспоминая о прошедшем. На самом деле, ему было жутко, но образ надо было поддерживать. Они вызвали демоническое вторжение через порталы в преисподнюю. Мы уничтожали нападавших два дня подряд, отбросили их до самих порталов и не давали им пролезть, пока не прибыла синяя роза и не закрыла порталы. Оставить все это под открытым небом на радость мародерам мы не могли, поэтому унесли все, что могли. Вот и вся история. Фельдмаршал не видел смысла что-то скрывать и приукрашивать. История и без того была и не постыдная, и очень славная. Собеседница от таких подробностей, однако, выпали в осадок. Даже солдаты вокруг, как заметил фельдмаршал, были очень удивлены. Одна только Ремедиос сохраняла полной твердости выражение лица. «До нас доходили новости, но они были немного отличны от ваших слов. Говорят, что с вами было много авантюристов, и вы безжалостно руководили ими. Я даже не пытался навести у них наши порядки, и это их погубило», — Александр пожал плечами. «Они не выставляли караулов, и многие пали от рук демонов по ночам. Чтобы не допустить их бегства прямо с поля боя, нам пришлось расстрелять нескольких, не больше и не меньше». Киллард чуть улыбнулась уголками губ, и затем направила руку на Александру и прошептала что-то. Видимо, наложила заклинание. Фельдмаршал едва заметно дернулся от неожиданности, но остановил руку на полпути к кобуре. «Все равно его убьют, если захотят. Скажите честно, вы одержимы, или, быть может, вы и есть демон?» «Что?» Фельдмаршал смутился. Он снял фуражку и потрогал свою голову. «Может, там выросли рога?» Не найдя их, он поместил головной убор обратно и ответил. «Вы все сговорились, какой из меня одержимый или демон? Мы борцы с ними и не поддадимся никаким соблазнам. Я рада это слышать». Киллард внимательно всмотрелась в его лицо. «И с вами нет никаких демонов?» «Нет», — выпалил без задней мысли Александр. Только через секунды три он понял, что вообще-то есть, но было уже поздно. Однако, на удивление Александра, Киллард его ни в чем не обвинила. «Вы не лжете. Что вы планируете делать в городе? Разместите моих людей в городе, не мешайте мне вести никаких законных дел и подготовьтесь принимать от меня подарки не хранения. Это все». Киллард переглянулась с Ремедиос. Паладин продолжила за верховной жрицей. «Вы сможете проехать. Если вы не хотите сказать еще чего-то, то мы не будем вас задерживать». «Мне очень мила ваша компания», — отвечал фельдмаршал, «но сейчас я должен быть со своими людьми. Я вас покину, если позволите. До свидания». «До свидания», — ответила ему Ремедиос. А Киллард едва заметно кивнула. Александр аккуратно направился к выходу и уже скоро торопливыми шагами спускался вниз. Ему было очень неприятно находиться рядом с такой опасностью. А на башне, тем временем, происходил приинтересный диалог. Он и правда не врал, Ремедиос очень недоверчиво смотрела на свою сестру. «Нет, совсем нет». Киллард задумчиво оглядела колонну. «Он ни в чем не соврал, но что-то скрывает. Я думаю, он не договорил насчет своих намерений. Надо за ним проследить, но я не думаю, что он желает тут кому-то зла. Надо за ним проследить». Саня в это время, идя к своим людям, тихо нашептывал молитвы всем богам, включая Дзинча императора, Будду, молился даже небу, даже Аллаху. Сказать, что пронесло, ничего не сказать. Они при наличии такого стойкого магического чутья даже не попытались настоять на осмотре всей колонны, зациклившись на нем одном и поверив одному только честному слову. Что в этом больше, глупости или предательства, он сказать однозначно не мог. Возможно, проблема в том, что местные отличались только им очевидным понятием здравого смысла. В любом случае, дойдя до своих, Александр задумал довести численность своих людей до полка под командованием одного вменяемого офицера при первой возможности. Ибо офицерский совет по поводу и без начал раздражать, а собственные познания организации армейской службы и быта у генерал-фельдмаршала кончались на покраске травы, шагистике и подметании плаца в родной армии. Полк бы был достаточно автономен, чтобы можно было как фельдмаршалу скинуть со своих плеч много неприятных служебных моментов. Однако ворота не открылись и спустя полчаса Александр даже начал паниковать, пока они, наконец, не поднялись. И, к чести местных, увиденное фельдмаршалом было несколько отлично от того, что он ожидал. Даже с 50 метров было видно, как весь проход просто окружен солдатом. Фельдмаршалу дали знак, что они могут проезжать, и он с опасливым чувством решил вводить людей внутрь. А босс под присмотром просто каких-то неподдающихся исчислению сил, фельдмаршал насчитал по меньшей мере 1500 человек, воинов, магов и священников, которые тут и там сопровождали колонну. Они даже призвали целое полчище ангелов, паривших аккурат над машинами и телегами. Александр, даже если бы захотел сейчас напасть, вмиг оказался под угрозой огненного шторма и пикирования 100-килограммовых тел ангелов с мечами наголо. Но все равно, по мнению Александра, они слишком сильно рисковали. Колонну провели до какого-то удаленного квартала, где сказали остановиться и попросили покинуть весь транспорт. Александр согласился. Тогда они объявили, что сами перенесут все на королевские склады, а людей Александра разместят после дополнительной проверки в гостевых комнатах дворца. Там они должны были встать как бы на полное обеспечение короны в вопросах питания. Грубо говоря, Ремедиос решила просто изъять вообще весь обоз на проверку, включая питание и боеприпасы. Фельдмаршал после недолгих раздумий сказал, что при проверке должны присутствовать его офицеры, чтобы не допустить кражи. Ремедиос в ответ возмутилась сомнениями Александра, но тот пояснил, что подозревает не священников и паладинов, а рядовых горожан и прочих служащих при дворце. Тогда паладин согласилась. Проверка одних только солдат и офицеров затянулась на добрые часа три. Паладины и священники по 4 раза проверили вообще всех людей. Нескольким солдатам, прихвативших какие-то бирюльки как трофей, не повезло, и их у них изъяли. Словом, фельдмаршал понял, что такая кажущаяся беспечность, видимо, вызвана не глупостью, а не желанием парализовать въезд на весь день. Это ведь они так только людей проверили, а не транспорт. Главной проблемой была, конечно, пленная воительница. Отдавать ее на растерзание местному духовенству не хотелось, ведь фельдмаршал с ней так и не пообщался, а было интересно. Поэтому он взвесил задачу спрятать ее на свое офицерство. Невозможно представить, каким образом он изловчился, но демоны местные так и не нашли. Точнее, почему невозможно? С помощью дара убеждения, решительности при объяснениях и попыток косить на Джамшина и Рамшута при любом серьезном обвинении демон был замаскирован под маркетантку, взятую в плен в городе сатанистов. Воительницу замотали в какое-то тряпье так, что она стала похожа на кокон, на морду нацепили бинты, сверху на бинты противогаз. Все это обусловили тем, что она может быть больна, а потому она на карантине, поэтому немцы обливают ее спиртом для обеззараживания, последнее для правдоподобности посоветовал Штибер. А чтобы сама демоница никак себя не выдала, ее обкололи тройной дозой морфина, потому что после первых двух она уж слишком в сознании была, и даже после тройной дозы морфина она была в сознании, но уже ничего внятно не отвечала даже на своем наречии, явно язык заплетался. Потому на все вопросы о том, что от нее веет злом, Саня отвечал, что она наелась мухоморов и у нее отходняк. И, наконец-то, уже вечером фельдмаршал расположился в отведенной ему комнате. Худшее миновало, кажется. Александр посмотрел на сидевшее у него за столом чудо природы, или чудо чьего-то больного представления о природе. Интересно, креационизм имеет смысл в этом мире, или это все же более естественным путем образовалось? Да как же все равно, Бог не ударил меня молнией после всего, что я сделал, значит, все нормально, пронеслось в голове Александра. Мешки под глазами у несчастного демона увеличились втрое. Некогда прекрасное лицо уже представляло из себя образец несчастья. Все эти сутки воительница получала совсем немного продовольствия и минимум медицинской помощи, при этом тяжелые черные как смоль латы с нее никто так не снял. Прекрасные крылья покрылись слоем дорожной пыли, и теперь им требовался уход. Словом, демон, все еще связанный по рукам и ногам, представлял из себя жалкое зрелище. Ему только раз в день отпускали по одной конечности ради профилактики атрофии. Удивительно то, однако, что воительница ни разу не попыталась вступить в диалог с охранявшими ее немцами и лишь молчаливо смотрела на своих пленителей. «Ты меня понимаешь, угребище», — заговорил фельдмаршал на местном языке. «Возможно, не лучшее начало диалога, но хоть что-то». Собеседница в ответ только безучастно посмотрела в лицо Александра. Она обвела его не выражавшим никаких эмоций взглядом и чуть-чуть по-театральному наклонила голову. И, что самое печальное, продолжала молчать. Надо было преодолевать языковой барьер. Потому, немного подумав, Саня сделал то, что сделал бы любой адекватный человек в этой ситуации, по мнению ювелира, по крайней мере. А именно, ударил ногой с разворота по морде демона. После чего вновь повторил вопрос. Демон с грохотом упала на пол и издала тихий, сдерживаемый стон, но не сказала ни слова, никакой сатанинской ругани даже. Да ёб твою мать, других идей, кроме как колотить ее, пока она не заговорит, у него не было, так что он продолжил. Если не поможет, то можно попробовать напоить. Спустя минут 40 непрекращающегося избиения, так и не добившись ничего, Санек перешел к плану, достав флягу со шнапсом. Он просто насильно впихнул ее в рот помятому, с кучей ссадин и покраснений демону и заставил пить, залпом. И, к чести демона, она все выпила, не пролив ни капли. Когда от нее отставили флягу, в ее глазах явственно появилась большая радость. Наконец-то от нее что-то услышали, какую-то полную счастья пополам с бешенством реплику, которую демон почти что прокричала. Чудотворное действие этила уже было не остановить. Всего в течение 10 минут демон выдавала совершенно нечленораздельные, нечеловеческие звуки, ее голова болталась из стороны звуки, а до того бледная кожа побагровела. Словом, наконец-то, пленница стала подавать признаки жизни кроме дыхания. «Нихуя непонятно, но очень интересно», — заключил Саня. Поняв, что метод рабочий, Александр достал из заранее заготовленного чемодана еще бутылку шнапса и влил в демона. «Авось, на местном хотя бы заговорит». Состояние демона, однако, начало уходить совершенно в другое направление. Воительница опять что-то по-своему закричала и затем звонко рассмеялась. Потом она остановилась и что-то протяжно с вопросом сказала ему. Но вновь, вот зараза, не на человеческих языках, а на своем, сатанинском. «Я нихуя тебя не понимаю, ты же демон, ну, человеческие языки должна знать». А она в ответ только продолжала неистово смеяться, уже едва слезами не исходила. Саня взял третью бутылку и, вздохнув, влил ее в себя. В особенностях национальной охоты это работало, так что и тут были шансы. Бумага не может вобрать в себя то буйство непонятных цокающих звуков и звериного рыка, перемежавшегося с диким хохотом, которое представляло из себя общение между Александром и демоном. Алкоголь позволил преодолеть принципиальный языковой барьер. Но вот беда, он и мешал фельдмаршалу вполне адекватно воспринимать происходящее. Пришел в сознание Александр только на утро. Нашел себя он лежащим в кровати и уткнувшимся в крыло воительницы. Сама демон лежала в паре метров от него и все еще спала. По обрывкам воспоминания из болезненно трещавшей головы Александр мог подчерпнуть несколько фактов. Первое, демон и правда не знала человеческих языков. Второе, была какая-то шапка, которая могла им помочь общаться. В-третьих, где-то по миру ходят друзья демона, которые сделают Александру плохо. В-четвертых, ее плохо кормит. В-пятых, шнапс ей очень понравился, и она с радостью бы повторила это. Фельдмаршал тяжело поднялся с кровати и оглядел комнату. Ничего нового. Интересно, сколько часов? Он подошел к окну и чуть подвинул занавеску. Солнце вовсю уже заходило в зенит. Так, сколько это значит? Александр задумался. Часа два, наверное, да не, многовато. Не придумав ничего вразумительного, фельдмаршал решил обратиться к подчиненным. Но, конечно, сначала надо было выглядеть получше, чем сейчас. Он вылил в ладони из фляги воду и расплескал ее по лицу. Немного в чувство привело. Он повторил манипуляцию пару раз, после чего приложился губами к фляге. Ух, лучше. Когда фляга оказалась больше, чем наполовину пустой, он остановился, закрутил крышку и отложил ее. Время разминаться. Фельдмаршал аккуратно растянул свои суставы, несколько раз присел и отжался. Кровь пошла по мышцам, сознание прояснилось. Теперь за одежду. Уже через несколько минут Александр стоял во всем, что положено, с жезлом в руке и пистолет-пулеметом через плечо. Одно только помятое лицо выдавало губительное действие алкоголя, но, в целом, фельдмаршал сейчас был вполне вменяемым. Если, конечно, сделать то допущение, что он хоть когда-то был вменяемым. Рядовой. Александр открыл дверь и вышел. Солдат при карауле резко вытянулся и приложился к шлему. «Здравия желаю, господин генерал-фельдмаршал». «Здравия желаю, рядовой», — ответил Александр. «Сколько времени, не знаете?» «Порядка 11:40, господин генерал-фельдмаршал», — совершенно безжизненным тоном отвечал солдат. «Ясно. Оставайтесь на посту и никого не впускайте в комнату, кроме имеющих разрешение солдат и офицеров». «Так точно, господин генерал-фельдмаршал». «До свидания, рядовой». «До свидания, господин генерал-фельдмаршал». Александр последовал в уборную. На каждом углу по пути стояли солдаты, неизменно салютовавшие фельдмаршалу. Даже у уборной выставили караул в двух солдат. Немцы без участия Александра каким-то образом изжили всех служащих королевского дворца из отведенных им домов и взяли на себя вообще все хозяйственные функции в них. Как это произошло, загадка. Особенно учитывая, что большинство даже в командирском составе знало местные языки только на уровне «стоять, убью», чтобы отпугивать прохожих. Хотя, возможно, они именно такими фразами и прогнали всех бедных служанок. Да, пора бы исправлять проблему коммуникации, думал Александр, пока решал вопрос гигиены. Первым делом надо было выслушать доклады подчиненных. У караульных по выходе он спросил, где находится майор, и те указали на какой-то зал на втором этаже гостевого дома. Подумать только, фельдмаршала не было с подчиненными всего несколько часов, а они, следуя его приказу обустроиться получше, уже переделали один из залов в штаб. За столами сидели писари, в дверях, солдаты, оба майора что-то строчили от руки на бумажных листах. После формальных приветствий Александр интересовался. «Докладывайте, господин Штибер». Майор стал обстоятельно о всем докладывать. «Происшествий на постах нет, весь личный состав на местах. Подозрительной активности местных не обнаружено. Все попытки проникнуть в места расположения полка предотвращены. Гауптман Бургшталлер сообщает, что во время описи имущества служащими Святого Королевства произошло два инцидента. Первый – одна горничная попыталась украсть гранату из ящика. Это обнаружил ефрейтор Флишер и предотвратил кражу. Вторая – при пересчете патронов в цинковом ящике обнаружилось, что исчезло 5 патронов калибра 7,92. Гауптман Бургшталлер заблокировал вход на склад своими людьми и не выпускал никого, пока не прибыл начальник местных и не разобрался с проблемой. Пачку патронов нашли на полу в крайнем угле комнаты. Причины ее перемещения не обнаружены, поэтому я начал служебное расследование. Ни один военнослужащий не дал показаний, попросить о помощи в расследовании местных не удалось. У меня все. Да, великолепно, Александр нечитаемым взглядом обвел майора и вздохнул. «Господин майор, скажите, как часто Гауптман Бургшталлер проверяет имущество на предмет кражи?» «До этого, каждые полчаса, однако я распорядился, чтобы с сегодняшнего дня после каждого проверенного ящика или мешка проводилась проверка всего имущества согласно описи. Скажите, а сколько у Гауптмана Бургшталлера людей сейчас?» 17 солдат, 5 унтер-офицеров, 1 офицер, господин генерал-фельдмаршал. Отправьте ему еще человек 15, желательно при офицере». Майор был готов что-то возразить, судя по выражению лица, но ответил лишь: «Так точно, господин генерал-фельдмаршал. Так, ладно, все вроде неплохо. Пора выйти в люди. Вызовите сюда 4 солдат, 1 унтер-офицера и лейтенанта. Мне нужно сопровождение. Я пойду в город». «Так точно, господин генерал-фельдмаршал. Разрешите выполнять?» «Выполняйте». Офицер полез к телефону, поднял трубку и передал 3-й роте на другом конце провода, чтобы в штаб прибыл какой-то лейтенант, унтер-офицер и 4 бойца. Хотя Александр под лейтенантом имел в виду любого младшего офицера, а под унтер-офицером и фельдфебелей, вызвал он именно лейтенанта и именно унтер-офицера. И тут Александр заметил странность. Точнее, он понял, что это есть странность. «Скажите, а когда вы провели аналоговую связь?» «Сегодня в 2 часа ночи, господин генерал-фельдмаршал». Александр вздохнул. «Очень обстоятельно. Через 10 минут при всеоружии в шинелях прибыли запрошенные 6 человек, синхронно отдавшие салют начальству. Александр сказал им идти колонной за ним, попрощался со штабом и пошел к себе. В своей комнате он забрал шинель, дал похмелиться шнапсом только проснувшемуся демону и затем двинул на выход. Невозможно описать то приятное чувство, когда человек на следующий день после употребления спиртного вдыхает свежий осенний воздух. Александр с большим удовлетворением глубоко вздохнул и выдохнул. Во дворике гостевого дома уже печатала шаг какая-то рота. Офицеры уже принялись мучить личный состав муштрой. Надо сказать, им выписать побольше отпусков уже сегодня. Сделал мысленную пометку Александр, отсалютовал роте и двинул на выход из королевского дворца. Там он объяснил начальнику стражи, что уходит в город и скоро вернется, и быстро проследовал дальше. За королевским дворцом открывался зажиточный квартал, в котором проживала местная знать и богатые мещане. Александр видел удивительное количество стражи с оружием на каждой улице, видимо, все еще усиленный надзор из-за прибытия немцев, и везде встречал косые взгляды горожан. Кажется, уже все прекрасно знали, из-за кого в городе такая напряженная атмосфера. Фельдмаршалу, впрочем, было все равно, потому как он справедливо полагал, что слухи о его победе над демоническим вторжением будут сильнее недовольства горожан, вызванного парой-тройкой дней напряжения в воздухе. Сейчас он хотел обойти местных торговцев, заглянуть к авантюристам в гильдию и разузнать побольше о политической ситуации в Святом Королевстве. Пленная воительница объяснила ему ночью, что есть какой-то предмет, помещаемый на голову, который поможет им общаться. Следовало, вероятно, зайти и спросить о таком в каком-нибудь магазине магических предметов. Вопрос только в том, как много такая вещица будет стоить. А вопрос финансовый плавно перетекал в вопрос получения денег, обещанных Эвилай. Фельдмаршал решил, что обстоятельства не очень способствовали передаче ему денег сразу по прибытии, как это мыслилось изначально, поэтому и не отправил людей искать обещанное ее доверенное лицо. Теперь, когда накал страстей немного уменьшился, можно было бы попробовать просто побродить по городу, пока на него самого не выйдут. В самом крупном магическом магазине, о котором он узнал от какого-то паладина на улице, фельдмаршал сразу спросил по поводу предмета, который бы надевался на голову и помог перевести чужеземную речь. Продавец начал имитировать для вида, что не очень понимает, о чем речь, хотя, кажется, слышал о чем-то таком, но затем Александр заявил, что готов платить всю сумму золотом на месте, и тогда сразу же мещанин что-то вспомнил и побежал на склад. Через пару минут он вернулся с каким-то шлемом в руках и принялся объяснять фельдмаршалу. Это знаменитый шлем понимания языков, очень редкая вещь, позволяет понимать речь на любом неизвестном языке так, будто собеседник говорит на вашем родном наречии. «Чудно-чудно», — закивал Александр. «Наденьте, будьте добры, его себе на голову и скажите, что я вам сейчас скажу по-своему». Мещанин кивнул и надел шлем. Фельдмаршал обратился к нему по-русски, чем заслужил удивленные взгляды подчиненных. Утро красы тен ежным и светом. Вы сказали, что утро окрашивает в нежный свет. Так, значит, переводит он, судя по всему, не буквально, а пытается подобрать какую-то адекватную языку структуру, заметил фельдмаршал. Тоже неплохо. Non себе сед портряе. Не для себя, но для отечества, повторил за Александром купец. Фландерн ин нот. Фланд. Фландр. Купец моргнул несколько раз, в попытках произнести незнакомое слово. Фландрия в беде. Великолепно, готов купить. Александр улыбнулся до ушей. Могу продать вам этот шлем всего за 800 золотых, набил сходу за облачную цену купец. 800 золотых? Нет, штука полезная, но не настолько. 500, решил торговаться фельдмаршал. 500, торговец удивился. Да какие же 500, вы посмотрите на этот шлем. Настоящий артефакт. Но подумайте здраво, ведь не из золота она, все, что есть в нем ценного, та могущественная магия, что переводит языки. 600 золотых, очень разумная стоимость. Да нет же, поглядите на эту аккуратность форм, принялся объяснять мещанин. Это очень тонкая работа, шлем отлично сделан. 700 золотых, и этот результат чьего-то кропотливого труда и таланта будет в ваших руках. Ну, это и не удивительно, но хороший шлем сам по себе совсем не стоит 700 золотых. Думаю, цена будет заметно меньше. Если будем учитывать магию, то, думаю, не больше 650, вот разумная цена. Что же, наверное, вы правы, согласился торговец. Александр отсчитал монеты и протянул кошель с золотом, торговец отдал шлем. С вами очень приятно иметь дело, польстил мещанин. Это взаимно. Александр улыбнулся. Шлем он передал в руки одному из солдат, который поместил его себе под мышку. Что же, я вас покину. До новых встреч. До свидания. Заходите еще, бросил мещанин в ответ, а Александр, довольный и радостный, вышел на улицу. Одной проблемой меньше, рассудил он. Дальше надо было как-нибудь найти человека, который бы принес обещанные Эвелай деньги. Но где? Фельдмаршал начал расхаживать по улицам Хобурнса, спускаясь постепенно все ниже и ниже, в самые бедные районы. По сравнению с городами Реэстиза все выглядело даже относительно прилично. Хотя было все еще многовато нищеты, но ее можно было оправдать размерами города. И, что важно, за пару часов хождения по Хобурнсу и общения с местными, на него до сих пор никто не попытался с дикими воплями напасть. Даже непривычно как-то сделалось, и все же обещанных денег было не видать. Большая печаль. Фельдмаршал очень сомневался, что его могут на ровном месте обмануть настолько почтенные люди, поэтому собирался заказать магическое послание в Реэстиз, если в ближайшие несколько суток проблема не решится. Он решил двинуть в гильдию авантюристов, чтобы расспросить там о пристоличной дичи. Как-никак, они оставались здесь на долгий срок, и устраивать боевые выходы было бы полезно для поддержания бойцов в форме. Здание гильдии немного разочаровывало. Сильно меньше, чем в Реэстизе, и даже меньше, чем в крупных городах королевства. Внутри также было весьма грустно и уныло. Авантюристов сравнительно немного, хотя все еще, по мнению Александра, чрезмерное количество. Они заинтересованно уставились на появившегося в проходе фельдмаршала с подчиненными, а по помещению пронесся шепот. По прусским мундирам их сразу опознали. Александр прошел к самой регистрационной стойке, за которой стоял мужчина средних лет, и поприветствовал его. «Доброго вам дня, любезный!» «Добрый день, господин! Вам нужна помощь от гильдии?» «Да, своего рода. Хочу, чтобы меня просветили по поводу местной нечисти. Желательно кто-то хотя бы золотого ранга. Заплачу золотыми монетами за подробную информацию и карты». И вновь, как и в прошлом городе, слова Александра вызвали эмоциональный подъем у авантюристов, ставших наперебой предлагать свои услуги. Интересно, осталось бы от такого энтузиазма что-то, если бы знали, что в прошлый раз их коллеги после такого умылись кровью. Пронеслась у фельдмаршала мысль, заставившая заметно искривить уголки губ в усмешке. Выглядело достаточно жутковато. Регистратор что-то записал на своем листе и заявил: «Мы найдем подходящего авантюриста в ближайшее время. Ждите, пожалуйста». «Да, отлично», Александр улыбнулся и развернулся. «Загляну к вам ближе к вечеру. Теперь следующее столь обычное в этом проклятом мире место – таверна». Появление в ней немцев опять вызвало совершенно невероятную реакцию у ее обитателей, сразу начавших перешептываться и травить идиотские шуточки про фельдмаршала. Александру было, впрочем, все равно на дегенеративных авантюристов, Он хотел только лишь взять еды каждому из сопровождавших его людей и долго вслушиваться в окружающие диалоги. Хозяин таверны быстро объяснил, какие блюда может предложить, принял от немцев заказ и пошел хлопотать над едой. Александр вместе с людьми пошел занимать стол, как тут произошло совершенно неожиданное. Проход между столов ему преградила чья-то мощная туша. Коренастый авантюрист с серебряным значком на шее и явными следами алкогольного опьянения в глазах встал напротив фельдмаршала и заявил ему: «Что-то ты наделся больно нарядно для такого места, мужик. Неужто папочка не дал ничего попроще? Ха-ха-ха». И весь трактир залился смехом. «Ты представляешь, кто я такой, убогий?» Фельдмаршал чуть склонил голову. «Чего?» Авантюрист резко затих и удивленно посмотрел на Александра. «Я даю тебе 5 секунд упасть на колени и попросить прощения, иначе в соответствии с особой подсудностью в аниме мире я тебя захуярю». Сопровождавшие фельдмаршала бойцы остановились и, видя напряжение в разговоре, перехватили свое оружие к бою. «Че, ты вообще поплыл, мужик?» Александр продолжал молча глядеть на собеседника, доставая люгер из кобуры. Он отсчитывал мысленно секунду за секунду, чтобы не дать авантюристу лишний раз увидеть серьезность намеренность фельдмаршала. «Да ты вообще, что ли? Да я тебя сейчас как?» Он зачем-то оттолкнул фельдмаршал на пару шагов вперед. Александр вздохнул и объявил: 5. Идем в суд, свинья». В руке уже был пистолет. «Да ты охуел?» — медленно протянул авантюрист. «Я сейчас выколочу из тебя всю дурь». И резко, будто прыгая, дернулся в сторону фельдмаршала. Прогремел громоподобный хлопок, раздался ужасный крик, полной боли. Авантюрист упал навзничь. «Моя нога! Моя нога!» Мужчина схватился за свою ногу и стал выть так, словно его режут. «Маг! Он маг!» Все вокруг повздыхали. Солдаты вокруг фельдмаршала повернули стволы своего оружия на удивленно пялившихся на них авантюристов. «Ты редкостный идиот, червь!» Александр покачал головой. «А у тебя был шанс извиниться. А-а! Что ты сделал с моей ногой? Помогите ей!» У фельдмаршала дернулся глаз от того, что даже в таком положении обидчик не решается извиниться. Резко нахлынула ярость. Александр подошел к лежащему и ударил со всей силой его сапогом по животу, в секунду выбив из него дух. «Поднимите его», — скомандовал Александр одному из солдат. «Есть, господин генерал-фельдмаршал», — ответил боец, перекинул винтовку через плечо и грубым рывком поднял раненого авантюриста. «Если ты признаешь, что сделал большую глупость, когда решил меня оскорбить, и еще большую глупость, когда решил на меня напасть, то суд обойдется в твоем отношении милостиво и присудит тебе какое-нибудь совсем смешное наказание». «Да пошел ты!» — протянул с яростью авантюрист и злобно посмотрел в глаза фельдмаршалу. Александр вздохнул, убрал пистолет в кобуру и резко ударил авантюриста в висок. Вопреки желаемому, он лишь вскричал, и сознание не потерял. «Вот же невезение!» — досадно проговорил Санчоус и принялся дальше лупить своего оппонента. Через 4 удара он, кажется, наконец-то потерял дух. Потом, с позволения ювелира, унтер-офицер по приказу лейтенанта высек прилюдно пьянчугу шомполом, после чего избиение продолжилось уже прикладами унтера и 2 солдат. Несколько раз посетители пытались окликнуть немцев и успокоить их, пару раз пытался даже хозяин таверны, но все попытки обратиться к ним совершенно игнорировали. По ходе избиения пару раз возникали члены его команды, какая-то девочка-жрица и пара стрелков со странными тюркскими луками, но Александр отвечал им, что действует в своем праве. Когда авантюрист наконец-то потерял дух, фельдмаршал скомандовал солдату, державшему его обмякшее тело, следовать за собой. Немцы донесли тело до поста городской стражи, где передали тамошнему начальнику и сообщили о происшествии. Стражник немедленно сорвался с места и побежал в трактир, пока все свидетели не разбежались, и через несколько минут расспросов был вынужден признать, что задерживать немцев ни за что, и они действовали в своем праве. Как раз к этому моменту сильно помрачневший трактирщик приготовил немцам блюдо. Словом, все, казалось бы, было прекрасно. Наконец-то вышло бы сидеть и слушать разговоры местных, вот только выяснилось, что почти вся активность в таверне вмиг прекратилась, а ее посетители вместо общения напряженно поглядывают на Александра. «Хотя чего я такого особенного сделал?» — не понимал он. «Наказал алкаша, скажите спасибо, что конвоировал его не в Газенвагене». Авантюристы даже перестали толком общаться друг с другом. Поход, словом, был подпорчен, но фельдмаршал продолжал сидеть на месте и не торопил подчиненных с едой. Рано или поздно авантюристы должны были успокоиться и перестать настолько напряженно пялиться на сидевшую за столом шестерку в прусской форме. Точнее, на это рассчитывал фельдмаршал. В действительности, сколько бы времени ни проходило, спокойствие в трактир не возвращалось. Кажется, ничего подслушать у Александра не выйдет. Боже, все напрасно, что ли? С досадой протянул Александр, достал флягу и приложился ко шнапсу. Жгучий алкоголь обжег горло. Неприятное чувство резко прогнало все расстройство, оставляя место лишь душевному спокойствию. Вот оно, счастье. Фельдмаршал уже готовился уходить, как в дверях появился примечательный человек в темном плаще и с капюшоном на голове. Внутреннее чувство сразу подсказало Александру, что именно он тот, кого он так долго ждал. Человек в плаще быстро подошел к столу, за которым сидели немцы, и тихим голосом спросил: «Позволите присесть? Садитесь». Человек оказался аккурат напротив фельдмаршала. «Вы от Эвилай?» – решил прямо спросить Александр через минуту молчания. «Да», – человек кивнул. «Меня просили вручить вам груз сразу по вашему прибытии, но ваше появление здесь было слишком громким. Я не мог так рисковать. Я понимаю, где я смогу забрать свое по праву. Лавка коммерсанта Драберта. Свернете с выхода отсюда направо и пойдете по прямой, глядя на левую сторону улицы, заметите ее по вывеске. У нее еще старомодная архитектура, не пройдете мимо точно». «Отлично, любезный. Очень рад такому сотрудничеству. Госпожа Эвилай, я надеюсь, тоже довольна моей частью сделки». «О, в этом не сомневайтесь». Когда она отдала приказ, она указывала подготовить все обязательно и вовремя. Нечасто она так хлопочет по поводу денег.